Глава 2. Как епископ Иоанн исцелил своим благословением глухого. В начале царствования Альтфрида умер епископ Эта, преемником которого в Хагустальденской церкви стал святой муж по имени Иоанн. О нем рассказывали много чудесного, знавшие его, в особенности же преподобнейший и правдивейший Бертгун, когда-то его диакон, а ныне аббат монастыря, называемого Индеравуда, что означает «в лесу Дейры». Мы сочли подобающим сохранить память о некоторых из этих чудес. Невдалеке от Хагустальденской церкви, примерно в 1,5 милях, находилось уединенное жилище, окруженное валом и редким лесом и отделенное от церкви рекой Тин. Там был климетерий, посвященный святому Михаилу Архангелу, в котором человек Божий вместе с другими часто посвящал себя молитвам и чтению, когда представлялась возможность, а особенно в дни Великого Поста. Однажды, когда он пребывал там в начале поста, он попросил своих соратников найти какого-нибудь бедняка, больного или нуждающегося, чтобы тот провел с ним эти дни, питаясь от их милости. Таков был его постоянный обычай. В ближайшей деревне жил немой юноша, которого епископ знал и часто подавал ему милостыню, но никогда не мог добиться от него ни единого слова. Кроме того, на голове его было столько парши и перхоти, что на макушке не росли волосы, кроме нескольких пробившихся по краям слипшихся прядей. Епископ велел привести этого юношу и выстроить для него близ жилища хижину, где он мог бы жить и питаться. На второе воскресенье поста он призвал бедняка к себе и велел ему высунуть язык. Потом он взял его за подбородок и начертал на его языке знак Святого Креста. После этого он попросил его спрятать язык и сказать что-нибудь. «Скажи что-нибудь», — настаивал он. «Скажи «ге»» — на языке англов это слово означает «утверждение и согласие», то есть «да». Юноша тут же сказал то, что просил епископ, и узы, сковавшие его язык, развязались. Тогда епископ добавил название букв. «Скажи «а»» — попросил он, и юноша сказал. «Скажи «б»» — сказал и это. Когда он повторил за епископом название всех букв, тот перешел к слогам и словам и велел юноше повторить и их. Тот повторил их все, одно за другим, и тогда епископ научил его произносить длинные фразы. После этого те, кто был там, рассказывали, что юноша говорил день и ночь, пока мог бодрствовать, и поведал им все свои сокровенные мысли и желания, чего никогда не делал прежде. Он был как тот хромой, который, будучи исцелен апостолами Петром и Иоанном, начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога, и радуясь хождению, которого он столь долго был лишен. Епископ с ним вместе радовался его исцелению и велел лекарю вылечить его запаршивевшую голову. Тот сделал, как было сказано, и с помощью благословения и молитв епископа кожа юноши исцелилась, и голова его густо поросла волосами. Так он обрел приятный вид, ясную речь и прекрасные вьющиеся волосы, хотя прежде был уродлив, убог и нем. Радуясь своему возрожденному здоровью, он предпочел отправиться домой, хотя епископ предлагал ему остаться в собственном его доме.